чуть брежет рассвет, одна за другой бледнеют и гаснут звезды, серая мгла еще висит над пустыней. Хочется спать, но надо двигаться, двигаться во что бы то ни стало. Мы не можем медлить ни одной секунды. Надо сейчас же уходить отсюда, — говорит Гамали и командует. — Садись! Шагом! Марш! Усталые, сонные люди покорно взбираются на коней. Через минуту сотня покидает оазис. Неистовый собачий концерт долго еще несется нам вслед. По серой, унылой равнине тянется жидкой цепочкой расстроенная конная колонна, то и дело останавливавшаяся и поджидающая отставших. Впереди кое-как шагают еще сохранившие силы кони, а сзади еле плетутся, подгоняемые криками, бранью и плетями, шатающиеся, измученные одры. Еще далее, среди песков, одиноко чернеют четыре расседланные брошенные лошади. Их маленькие породистые головы тянутся нам вслед, а полные отчаяния умные глаза не отрываются от уходящей колонны. Высоко над нами кружит пара серых больших птиц, предвкушающих обильное пиршество. Утром безжизненная степь кажется еще суровее. Неприветливо смотрят бесконечные серо-желтые пески, изборожденные застывшими волнами невысоких, уходящих на юг дюн. Однообразие, тоска невыносимо жжет поднимающееся все выше над горизонтом солнце. Впереди манят своими коварными обманами призрачные миражи, повисшие вершинами вниз пальмы, перевернутые цветные купола и контуры сказочных дворцов. Почти весь переход совершаем пешком, кони сами едва держатся на ногах. Угрюмое настроение не покидает Гамалия. Медленно, слишком медленно двигаемся, а надо спешить. Убежден, что удравший от нас араб поднял переполох в соседних оазисах. Весть в этих песках разносится с быстротой молнии, и через несколько дней нас окружат турецкие войска. Погано. Шагающий рядом с нами жеребьянц сообщает командиру, что, по сведениям, полученным им от жителей Хамрина, турок поблизости нет, но по пустыне бродят шайки Мамалек бен Измаила и Наибус Салтана, вооруженные турками, для действий против англичан и руководимые немецкими инструкторами. Час от часу не легче, новости неутешительные, ибо у этих головорезов кони свежи, а наши превратились в замученных одров. Организуем экстренный совет. Как быть? Идти ли в следующий оазис, купет, как мы раньше предполагали, где, несомненно, уже ждут нас, предупрежденные беглецом, вражеские отряды, или обогнуть этот пункт и выйти севернее, в небольшой поселок Али-Абдаллах, где и заночевать, заперев выходы постами. Конечно, второй план безопаснее, но он удлиняет наш и без того страдный путь минимум на 3 часа. А дойдем ли мы с этими жалкими или влачащими ноги подобиями коней? Вызываем вахмистра и долго совещаемся. Наконец решаем сообща идти на Али-Абдаллах. Лучше погубить коней, чем понапрасну рисковать живой силой. Надо во что бы то ни стало избежать столкновения с врагом. Уклонимся в сторону, по пути станем закупать коней. Они будут продавать, возьмем силой, церемониться нечего. Таковы суровые законы войны. «На ставку поставлено все», — говорит Гамали. В критические минуты он проявляет железную, несгибаемую волю, и это успокаивающе действует на всех. «С таким не пропадешь», — думает каждый про себя. Объявляем об изменении маршрута проводникам. Оба араба удивлены и выражают недовольство. Они пытаются убедить Аветиса Аршаковича в том, что Дали Абдаллаха очень далеко, что поселок мал, не сможет разместить и накормить всю сотню. Но им кратко и твердо приказывают вести нас, куда сказано. Мы резко меняем направление, сворачиваем с дороги и бредем по сыпучим, вязким пескам вправо, ныряем в песчаные ложбинки, взбираемся на дюны, снова сползаем вниз, и так без конца. Безотрадная картина. Идти все труднее, напрягаем последние силы. Сзади несутся проклятия и свирепая брань. Это казаки отводят душу на ни в чем не повинных животных. Число безлошадных растет. Бросили в песках еще 3 коней. уже больше не остается заручных коней. Отстающие тормозят движение и задерживают остальных. Наконец выбираемся на какую-то едва заметную тропу. Проводники почти все время идут пешком. Они то и дело с тревогой поглядывают на небо, озабоченно переговариваясь между собой. «Дорогу, что ли, потеряли?» — беспокоится Гамалий. «Хуже, дорогой Иван Андреевич», — объясняет Аветис, и в голосе его звучит беспокойство. «Надо спешить. Надвигается песчаная буря, Самум. Нам во что бы то ни стало, нужно быстрее добраться до жилья». «Еще этого не хватало». Казаки, не подозревая новой грозящей опасности, понуро бредут по тропе. Лица их покорно равнодушны, смертельная усталость сковывает мысли. Обильный пот струится по щекам. Палящий зной мучительно обжигает безжизненных, апатичных людей. Кони еще понурее хозяев. Вялые, поблекшие глаза, отвисшие губы, машинально передвигающиеся ноги. Вот все, что осталось от недавно славной, веселой сотни первого непобедимого уманского полка. Непобедимого. Какая злая ирония. Укатали сивку крутые горки. И вот по сыпучим пескам бредут разрозненные, жалкие остатки. А впереди Самум, палящая смерть. Я содрогаюсь при одной мысли быть заживо засыпанным раскаленным песком и задохнуться от недостатка воздуха в огненном пекле. За что, за какие смертные грехи бросили нас сюда на погибель? Нас, 100 с лишним русских людей, так бессмысленно и ненужно погибающих здесь. И в сознании вырисовывается горькая усмешка Сухорука и его звучащие упреком слова. Почему мы к ним, а не они к нам? Видать, им своих-то жальче. В голове проносится мысль. А что они сейчас делают, англичане? Их многочисленная армия. Сидят в тенистых рощах вдоль Тигра и поглядывают в бинокли, не показались ли русские казаки? Мои размышления прерывают голос Исаула. Санитары, обоз и все, кто на хороших конях, вперед! Казаки послушно выполняют приказания. Мы перестраиваемся. Сотник, обращается ко мне Гамалий, берите здоровых людей и на конях ведите их как можно быстрее, Вали Абдаллах. Немного спустя мы нагоним вас. Господин Исаул, я попросил бы разрешить остаться с вами, а полусотню отправить с младшими офицерами. По взгляду Гамали я чувствую, как он тронут. Его лицо озаряется доброй, признательной улыбкой. Добре, прапорщик Химич, ведите полусотню. Большая часть колонны отрывается от нас и, бороздя песок, уходит вперед. Аветис Аршакович вопросительно смотрит на нас. «И вы, господин переводчик, к чему бесцельные жертвы?» Аветис Аршакович на рыси догоняет ушедшую полусотню. В песках остаемся мы, до 50 полубольных людей, тянущих в поводу, шатающихся, еле передвигающих ноги коней. Одного из проводников оставили с собою, другого взял Химич. Солнце нещадно палит. Кажется, будто оно остановилось неподвижно на небе. Счет времени потерян, и нам представляется, что мы бредем так не часы, а вечность. Зной лишает последних сил. Воздух навис прозрачной, неподвижной кисеей. Но эта прозрачность какая-то обманчивая и угнетающая. Нестерпимая тоска и обреченность томят мозг. Изредка песок сменяется белесыми солончаковыми лоскутами земли, слепящими глаза. Кони тяжело храпят, медленно переставляя больные ноги. За высокой грядой косых дюн исчезают ушедшие вперед казаки. Кто-то на мгновение задерживается на гребне и машет нам папахой. По серой породистой кобыле узнаю Зуева. Через секунду и он скрывается из виду. Одни. Я смотрю на араба, не отрывающего испуганного взора от безоблачного неба. Что он там видит страшного? На минуту его глаза встречаются с моими, и мне чудится в них покорная обреченность. Он часто приближается к командиру и знаками умоляет его спешить, но мы и так делаем все возможное. Понукания и плети не действуют больше на коней. Солнце жжет нас острыми зенитными лучами, и вдруг стремительно катится к западу, оставляя за собой немеркнущий кроваво-желтый свет. Ползем по пескам. Минуты медленно уходят в вечность. В голове нет больше мыслей, Даже страх оставил нас. Так мучительны зной, жажда и усталость. Бредем, как автоматы, среди безжизненного песчаного моря, взбудораженного волнами дюн. Один мираж сменяется другим, и воображение дразнят неясные очертания близких оазисов. Казаки задыхаются. Едкая пыль попадает в глаза, щекочет горло. Я стараюсь не встречаться взглядом с несчастными, обессилевшими людьми. Гамали едет в конце колонны, подгоняя отстающих. Если бы не он, может быть, ни один казак лег бы на песок, чтобы уже больше не встать. «Ваш бродь, разрешите на минуту сделать привал? Людям не вмочь, хоть бы водички попить», — шепчет пересохшимися, растрескавшимися губами Никитин, появляясь рядом со мною. Я не отвечаю. Обычно почтительный и приветливый, вахмистр смотрит на меня недружелюбно и молча отъезжает. Дорога поднимается вверх. Бью нагайкой орла и взбираюсь на вершину дюны, откуда должен быть виден Али Абдаллах. Внизу, в саженях в 200 от меня, зеленеет крошечный оазис с немногочисленными пестрыми шатрами. Между ними снуют люди. Полусотня спешилась и стоит вблизи источника в ожидании нас. Скачу назад и сообщаю казакам. До стоянки не более полуверсты. Недоверчивые злые глаза смотрят на меня почти с ненавистью. Но уже слышен собачий лай и тянет горьковатым дымком горящего кизика. Скарабкиваемся на пригорок, и люди разом оживляются. Они воочию убедились, что стоянка близко. Вздох облегчения, как ветерок, пробегает по колонне. Ободренные кони неожиданно прибавляют шаг и мелкой рысью трусят к шатрам. Мы ясно видим, как несколько арабов спешат крепче обвязать вокруг стволов пальм веревки шатров, а женщины и дети с криками загоняют в деревеньку скот. Мы находимся уже не более чем в 100 саженях от окраины оазиса, когда горизонт внезапно тускнеет. С калейдоскопической быстротой он меняет свои краски от багровой до серой и, наконец, принимает мрачно-фиолетовый цвет. В пустыне разливается густая мгла, небо совсем темнеет, и только в зените повис, лишенный блеска и лучей, оранжевый диск солнца. На нас быстро надвигается желтая завеса, разбивающаяся на отдельные крутящиеся вихрями столбы. Неожиданно оживает безмолвная до тех пор пустыня, наполняясь ревом и свистом. Резкие порывы ветра охватывают нас, почти валя с ног, больно хлещут струями песка. Удушье сжимает горло. Я кликаю переводчика, пальцами показывая на волнующийся песок. Но араб лишь плотнее укутывает лицо плащом и, пригибаясь к шее коня, яростно понукает его. Его беспокойство передается казакам. Они кутаются в башлыки и непрерывно стягают лошадей, которые вертятся, останавливаются на рысе, пытаются лечь. «Если доедем до шатров, спасены!» — сквозь свой ветра доносится до меня голос Гамалия. «Делаем последние усилия. Ветер переходит в ураган. Песок сплошной стеной несется через нас, засоряя глаза, забивая рот. Огромные волны песка заходили, задвигались по пустыне, как будто вокруг нас разыгралась водяная стихия. Зной так жгуч, что, кажется, сам ад поднялся из преисподней и хлынул на нас. Никогда раньше я не представлял себе, что может быть так трудно сделать верхом каких-нибудь десяток саженей. Самум охватил пустыню. В ту же секунду наши измученные кони дотягиваются до шатров и падают на колени, пряча морды под шеи друг другу. Полумертвые от истощения и жары, мы пластом лежим внутри шатров, замотав головы башлыками. Вокруг нас ничком лежат хозяева арабы, и только ветер и песок со свистом и шумом проносятся над нами, ударяя в натянутые, вздувшиеся, как парус, стенки шатра. Внезапно ветер стихает. Воздух сразу приобретает прежнюю неподвижность, и состояние забытья, полуобморочной дремы, охватывает нас. Так проходит несколько минут. Затем стены шатра слабо трепещут от возвратившихся порывов ветра, и жар начинает быстро спадать. Самум проходит. Ветер теперь несет прохладу и бодрит своей свежестью. Над землей Все еще стоит песчаная мгла, но небо быстро светлеет и проясняется. Горизонт опять чист, и солнце вновь жжет своими лучами пустыню. Только новые гряды дюн, выросшие буквально за полчаса, говорят о том, что здесь недавно пронесся страшный Самум-Бадех, опаляющий Самум. Где-то вдалеке, на юге, куда умчался палящий вихрь, еще стоит мглистая, начинающая редеть пелена. Я поднимаю голову. Несколько казаков пластом лежат около меня. По бледности лиц, по которым струится пот, их можно принять за тяжело больных. Медленно встаю и, еще чувствуя слабость и звон в ушах, выхожу из шатра. Словно мертвые, без движения, лежат на песке кони, вытянув вперед свои головы. Оазис оживает. Между шатрами толпятся казаки, белеют бурнусы арабов. Звучит непонятная гортанная речь. «Вахмистр, устроить перекличку, все ли в сборе?» Выходя из палатки, приказывает Гамалий. Лицо Исаула посерело и говорит о пережитых страданиях. Глаза слезятся, губы потрескались и покрылись сетью красных, кровоточащих нитей. Впрочем, то же самое и у меня, и у большинства из застигнутых Самумом казаков. Из шатров выползают полубольные, еще не пришедшие в себя люди. «Прапорщик Зуев, берите с собой дежурный взвод и скачите немедленно по дороге. Осмотрите места, пройденные полусотней, и если найдете отставших людей и коней, забирайте и сейчас же возвращайтесь обратно». Зуев садится на коня и в сопровождении взвода из ранее пришедшей полусотни едет за село. Никитин набегает шатры, проверяя по списку лежащих и ослабевших казаков. «Так что, ваш скобродь, — докладывает он, — люди все в целости, до одного. Только в Бурану шестеро побросали коней и спасались пешаком. Дудка, Панасюк, Коваль, Дерибаба, Стеценко и Пузанков, — перечисляет он. Оказывается, мой Пузанков тоже остался в числе безлошадных. Я ищу его, но моего верного Личарда нет, по всей вероятности, он еще отлеживается в одном из шатров. Еще, ваш скобродь, коня с водой потеряли. Оторвался с недоустка, и шасть в пески, лег и не с места. Ну, тут уж, конечно, не казачья вина, разве до него? Каждый сам о своей душе понимает, — продолжает причислять наши беды вахмистр. Гамалий молча покусывает губу. Это значит, что настроение его не из веселых. Потерять в один переход 11 лошадей более чем трагично. Я пытаюсь успокоить его. «Иван Андреевич, я думаю, что Зуев приведет отставших коней. Вряд ли им что-нибудь сделается». Гамалий смотрит невидящим взглядом и, как бы отвечая не мне, а на собственные мысли, глухо говорит: «Все равно, если б даже и нашлись, для рейда они уже не годны». И, обращаясь к вахмистру: «Фельдшерам, осмотреть больных, кашеварам, сейчас же приняться за изготовку горячего обеда. Выставить вдоль дороги караулы с пулеметами и никого не выпускать из села. Подсчитать количество больных и здоровых коней. Второй полусотне расседлать коней. Выйдем не раньше полуночи. Есть у тебя, Лукья, еще что-либо?» «Так точно есть», — смущенно, но с затаенной надеждой говорит вахмистр. «Хлопцы просят хоть ночь дать передохнуть. Не в моготу, никак не в силах. Все, ровно как больные, качаются». «Нельзя. Сегодня в полночь выступаем», — резко перебивает Гамалий. «К ночи приготовиться в поход». Вахмистр не произносит больше ни слова и, сделав налево кругом, исчезает за шатрами. Вокруг нашей стоянки собирается несколько десятков обитателей оазиса, с детским любопытством разглядывая казаков. Откуда-то появляется Аветис Аршакович, уже успевший вступить в переговоры с местными властями. «Господа, старшина просит вас пожаловать к себе в шатер». Гамали отмахивается и сухо бросает: «После, сейчас не до церемоний». Джеребьянс возвращается к старшине. «Я не прочь бы последовать за ним, предвидя, что в шатре, вероятно, уже приготовлено какое-нибудь хотя бы скромное угощение. Но ожидаю, пока Гамали не выскажет мне своих соображений относительно дальнейшего похода». Исаул сидит задумавшись. Наконец он поднимает глаза и спокойным тоном говорит: «Для меня ясно, что сегодня обязательно необходимо уйти из этого оазиса. Я уверен, что о нашем прибытии сюда уже пронюхали. В пустыне есть свой беспроволочный телеграф, и работает он не хуже наших. Если мы будем здесь прохлаждаться, нас завтра же настигнет банда Мамалека бен Исмаила или другого турецкого наймита. Выход только один — слабых и больных коней оставим в Али-Абдаллахе, взамен купим или реквизируем у жителей новых, пополним запасы воды, провианта и фуража, а ночью в путь. Больных людей поместим на носилки, но задерживаться не будем ни минуты. Вы с этим согласны? Да, это наш единственный шанс на спасение. Значит, решено. Ну, а теперь можно и к старшине. Шатер старшины такой же, как и те, в которых живут другие обитатели оазиса, но значительно просторнее. Он из грубого серого с полосками верблюжьего войлока, перетянутого на куполе крест-накрест двумя толстыми ремнями. У входа нас почтительно ожидает хозяин, смущенный нашим промедлением. Рядом с ним стоит повеселевший джеребьянс. Входим в шатер. Он довольно вместителен. Перегородка из плотной черной ткани делит его на две половины. Мужскую, где помещается оружие, седло и груда верблюжьих попон, и женскую, в которой в относительном порядке размещены мешки с провизией, домашняя утварь, медные тазы, ручные жернова, жаровня, деревянная ступа для кофе, бурдюки с водой и молоком. Тут же под ногами хозяев вертится пара маленьких, только что родившихся жеребят и слабосильный верблюжонок. Полдюжины совершенно голых ребятишек, засунув в рот грязные пальцы, со страхом и любопытством смотрят на нас. Их вместе с жеребятами и верблюжонком моментально изгоняют из шатра, что не мешает, однако, им то и дело возвращаться обратно. У стены стоят три арабки, очевидно, жены старшины, почтительно склонившие головы при нашем появлении. Меня поражает, что женщины здесь не прячутся при виде мужчин, как мы привыкли к этому в Персии. Но джеребьянс разъясняет мне, что женщины арабских кочевников пользуются неслыханными на Востоке свободами. Они не закрывают лицо чадрой, не избегают встреч и бесед с мужчинами и имеют большое влияние на дела семьи и даже целого рода. Действительно, хозяйки шатра, ничуть не смущаясь нашим присутствием, спокойно и деловито принялись за приготовление угощения. Я с любопытством рассматриваю их. Лица их смуглы, худы и резко очерчены, но не лишены привлекательности. Одежда на них походит на мужскую и отличается лишь обилием украшений. На голове, шее и руках позванивают серебряные монеты. Мы садимся посреди шатра на грязных подушках. Возле каждого из нас стоят деревянные чаши с кислым молоком и довольно приятным холодным отваром из перебродившего сока финиковой пальмы. Старшина берет обеими руками свою чашу и, торжественно кланяясь в нашу сторону, негромко произносит «Хена!» «За ваше здоровье!» — переводит Аветис. «Мы пьем холодный отвар, мешая его с тягучим кисловатым молоком. Старшина что-то длинно говорит. Он поздравляет вас с прибытием и избавлением от смертельной опасности, которая вам грозил самум. По его словам, о нашем появлении в пустыне он знал еще вчера, но никак не предполагал, что мы прибудем к ним, иначе бы приготовил нам царское угощение. Мы переглядываемся с Гамалием. Истинно, пустыня не знает тайн. А не может ли он просто-напросто пока, до обеда, напоить и накормить казаков кислым молоком? — спрашивает Исаул. Уже сделано. Иван Андреевич, мы заготовили для сотни молока и зарезали молодую верблюдицу, — сообщает поистине незаменимый Аветис. Верблюдицу. Это ново. Но что же делать, если здесь другой говядины на стол не подают? Разговор продолжается. Из него выясняем, что проскочивший мимо нашего поста всадник уже успел предупредить о нас Мамалека, но тот, не рискуя напасть на нас один, послал за помощью к другим вождям. Турок поблизости нет, хотя не так давно два эскадрона Сувари зачем-то бродили недалеко от Хамрина и, переночевав в Али-Абдаллахе, ушли обратно в Каср и Тепе. Для нас ясно, что противник, осведомленный о нашем рейде, ищет нас по всем направлениям, в частности, и в этих глухих дебрях. По словам старшины, лишь два дневных перехода отделяют нас от зеленой зоны, лежащей между Тигром и его многоводным притоком Шат-эль-Атхемом. Рядом со старшиной сидят два пожилых степенных араба, важно покуривающих свои нескончаемые трубки и ежесекундно кивками головы, подтверждающих слова старшины. У входа толпятся и заглядывают внутрь более молодые обитатели кочевья, в полголоса перебрасываясь между собой фразами, очевидно, на наш счет. Женщины заканчивают приготовление к пиршеству. Куски верблюжатины брошены немытыми и нечищенными в кипящий котел и уже сварились. На поверхности воды плавают пятна жира. Никаких приправ в блюду нет. Все это мало аппетитно, но дипломатия требует, чтобы мы подавили брезгливость и показали хозяевам, как мы ценим их гостеприимство. Наши казаки счастливее нас. В этот момент они уже, наверное, насыщаются более съедобным, чисто приготовленным обедом, сдобренным всякими специями. Женщины опускают в деревянную чашку куски разварившегося мяса, извлекая его из котла длинными заостренными палками. Темная соль ставится рядом с чашкой, и мы приступаем к еде. Старшина делает приветственный жест и, вынув из чаши грязными перстами большой дымящийся кусок мяса, сует его в руки Гамалея. Затем наступает и моя очередь. И только Аветис, знающий местный ритуал, сам вытягивает себе кусок мяса. Старшина пытается разодрать для нас пальцами горячие куски верблюжатины. Гамали спешит предупредить его и, вынув ножик, разрезает им мясо. Завеса шатра распахивается, входят Зуев и Никитин. «Ну, как дела?» «Привел двух полудохлых коней. Нашел один полузасыпанный конский труп. Об остальных ни слуху, ни духу. Прямо жуть берет, Иван Андреевич, как эта проклятая буря перевернула все. Там, где была дорога, теперь лежат целые горы песку, а за ними овражки спускаются. Прямо не узнать. Хорошо, что никто из казаков не отстал. Не ушел бы от смерти, и костей бы не сыскали. Благодарю вас. Садитесь с нами подзакусить. Ну, а ты что скажешь, Лукьян?» «Плохо, ваше высокоблагородие. Кони совсем подыхают. Ни одного здорового нет в сотне. Все больны. Люди тоже, многие лежат как колоды, иные до ветру встать не могут. К обеду половины казаков не дозвался. И все же сегодня обязательно в путь. Передай казакам, что через два дня выйдем из этой пустыни к реке, за которой и встретимся с англичанами. Слушаюсь, как прикажете, — покорно отвечает Никитин и еще тише говорит. Придется бросить 16 коней. Хочу бить, одно слово, калеки. Тем, кто остался без коня, объяви, что сегодня их посадим. Кого на коня, а кому коней не хватит, — на верблюдов. Несмотря на трагичность положения и деловой характер беседы, не можем удержаться от смеха. Никитин недоверчиво улыбается, прикрывая рукавом рот. «Как же так, ваш скобродь?» «А так, не пешком же идти. А в здешних местах верблюды еще лучше коней служат. Да мы к ним не привычны. Не приучены казаки с ними обходиться?» «Привыкнут. Казак и черта оседлает». «Тяжело будет, ваш скобродь». «Ничего. Чем тяжелее русскому, тем он злее». «Ну, дальше что? Есть больные?» «Так точно. Новых 5 человек. Да опять же раненые. Кто не в силах двигаться? На походные носилки. Все? Так точно. Ну, добры. Иди, голубь, до казаков. А вы, Аветис Аршакович, передайте старшине, что я закупаю у него всех имеющихся в селе крепких коней и верховых верблюдов. За ценою не постою и уплачу тотчас же золотом».